Глава 35. «Дай ее мне!» Кэп кивнул и передал девушку Блэку. Она так и не выпустила из рук мечей, силой сжимая их побелевшими пальцами. Лад прихрамывал на левую ногу, но бежал легко. «Успеем телепортироваться до того, как эта гадость воскреснет?» — спросил Лад. «Успеем!» — кивнул Кэп и бросил взгляд на Эли. «Ее срочно нужно в регенератор, остановка сердца!» «Я пойду вперед!» — сказал Блэк. «Не успеешь!» «Успею!» Переход на шестую скорость с одновременной трансформацией в форму тени. Успею. Лат и Кэп проводили его глазами. Похоже, ты проиграл ему, император. Внезапно усмехнулся Кэп. Под ноги попала какая-то ветка. Он споткнулся и едва не упал. Лат на ходу подхватил его и, перекинув его руку через шею, помог бежать дальше, держа за пояс второй рукой. Выбирать ей. Это точно. А позади уже снова нарастал шепот, от которого веяло могильным холодом. «Я с вами!» — на Кэпа упало что-то большое, пернатое и очень испуганное. «Фух, еле вас нашла! А где Иля с Блэком?» Ей не ответили, шепот приближался, надо было успеть добраться до телепорта до того, как он их нагонит. Они успели, впритык. Кэп усмехнулся, откидываясь спиной на стену телепортирующей кабинки. Пока Лат возился с пультом, и снова он сделал все, что мог. Только вот все ли останутся живы? Боль от ран была сильнее инстинкта самосохранения. Нужен был регенератор. Оставалась только надежда.